А когда я ступил на дно и оказался посреди величественных построек, затронутых и переживших какую-то катастрофу, что было понятным из того, сколь множество из зданий здесь, что были все еще окутаны работоспособным и действующим сложным руническим письмом, которое должно было поддерживать целостность сооружений, но при этом сооружения имели отчетливые следы на себе, а точнее раны от высокоуровневых заклинаний, что буквально растопили камень, из которых были сложены строения, образуя зияющие дыры в стенах и крышах. Оказавшись в центре города и разглядев окружающий меня антураж, мне не пришлось гадать, кому бы мог ранее принадлежать этот затонувший город, высшие эльфы. В каким бы мирах ни существовала эта раса фейри, их культура и цивилизация всегда движется примерно в одинаковом направлении своего развития, даже фонетика языка практически идентичная у всех представителей, кого можно причислить к эльфам. На некоторых зданиях имелись высочайшего мастерства и красоты фрески, а также тексты, и воспользовавшись вычислительными мощностями и точкой доступа здешнего мироздания к ресурсам инфосферы мультиверсума, мне не составило труда разобраться в том, о чем было написано на одной из стен, и от прочитанного, мое настроение стало чуток хуже. Находясь посреди улицы города, что когда-то находился на поверхности и освещался совсем другим светилом и иными звездами, я не переживал о нападении и своей безопасности. Я вообще с недавнего времени забыл, что такое страх, а облаченным в свой доспех и сутью Йормунганда, теперь всем остальным стоит опасаться попадаться мне на глаза. Но это все было излишним, так как город оказался мертвым, зато мне повстречалось множество свидетельств разразившейся тут битвы. Я теперь знал, откуда в наш мир попал этот город, и теперь практически на 100% уверен в том, кто является моим противником и угрожает существованию жизни на Земле. Всего один титул и имя на стене, королева ночных эльфов Асшара, расставили все по своим местам. Гребанный пылающий легион. И пока я был занят более подробным изучением здания бывшего городского совета, а также обдумыванием свалившихся на мою голову забот в лице Саргераса с его армией алчущих манетварей, я рассматривал стены, уже находясь внутри здания, что были испещрены текстом, описывающим историю расы ночных эльфов мира Азерот. Призванные же мною клоны уже разбежались по городу в поисках интересного, а группа из 10 моих иллюзий выдвинулась на его окраину, где ощущался отголосок присутствия драконов и светлой энергии. Изучая наследие расы фейри из мира Азерот, мой разум пытался вспомнить все, что мне было известно по нему, и на основе этих знаний хотя бы приблизительно оценить масштаб угрозы и опасность армии Саргераса, падшего титана, для себя лично и земли в целом. С одной стороны, моя драконья суть была рада такому подарку, сильный противник откликается в моем сердце радостью и предвкушением предстоящего сражения, вот только бесчисленная орда демонов, находящаяся под его командованием, в которой неизвестное число тварей, не уступающих в силе архидемонам, это серьезная угроза существованию мироздания. Мне нельзя ни в коем случае допустить, чтобы Земля или же магический мир стали полем битвы, где сойдутся пылающие легионные силы, находящиеся под моей рукой, Орден Дракона, Инквизиция, Орден Творца, маги Руси, Японии, Китая и нечисть, присягнувшая мне на верность. Азерот тому свидетель, что ничем хорошим это не закончится. А раз я пришел к такому выводу, то мне необходимо быть в курсе и точно знать, когда и где находящийся в нашем мире приспешник Саргераса откроет портал, ведущий в миры, где размещен пылающий легион. Интересно, кто же этот демон, что сейчас скрывается от меня? У меня два варианта: либо это Ридар, либо Натризим, и ни один из них не выглядит более привлекательным в плане упрощения его поиска. Насколько я понял из уже имеющейся информации, полученной после сканирования затопленного города и изучения его наследия, город этот ранее находился вблизи столицы ночных эльфов, и на тот момент, пока с ним не случилась катастрофа, их расой правила Асшара. Из чего я делаю вывод, что город этот подвергся катаклизму в тот самый момент, когда демоны легиона впервые смогли ступить на землю Азерота из колодца Вечности. Увы, но точной картины случившегося я не могу составить, да этого и не нужно. Если брать за установленный факт, что этот город подвергся переносу в наш мир после раскола континента и изгнания демоном пылающего легиона ночными эльфами под предводительством Иллидана и Малфуриона, то тогда вполне понятно и объяснимо, как он оказался под сильнейшим барьером в водах нашего океана. Мои клоны уже полностью изучили город и не нашли ничего, что могло бы поддерживать видимый ранее моими Василисками барьер, а значит он был вероятнее всего результатом защитного механизма самого мироздания, и все из-за того, что этот клочок территории не является следствием схождения миров. Видимо, когда колодец вечности был уничтожен и произошла энергетическая катастрофа на Азероте, часть буйства сил вышедших из-под контроля вырвала эту область пространства и сместила, перенесла в Междумирье или же иной план вроде глубинных слоев астрал, а уже оттуда этот город утянул одним из множества происходящих в Междумирье глобальных событий, которым оказалось схождение миров, случившимся 100 тысяч лет назад, в котором участвовали Земля и Магический. Опять же, почему этот город притянуло к Земле, трудно предположить. Может, векторы энергии совпали, может, судьбой так было предназначено, но если бы этого не случилось, то этот город, область материального мира бы просто растворилась в хаосе. Вот только вторгнувшись на Землю часть мира Азерота, зараженная скверной демонов и с наличием иных, чуждых нашему миру энергий, сразу же оказалась изолирована самим миром, и быть бы ему лакуной или одним из множества небольших доменов, что в качестве сателлитов существуют подле миров Земли Магического, да только не оказалось в этом городе достаточного источника энергии, который бы помог нашему мирозданию это провернуть. Так что этот город все это время находился изолированным на дне океана от нашего мира барьером на протяжении десятков тысяч лет, со дня своего перемещения сюда. А если исходить из насыщенности здешнего пространства демонической энергией, то вместе с самим клочком материального мира, к нам был перемещен один из генералов Пылающего легиона, который лишь пару веков назад смог проломить барьер и вырваться на свободу. Ладно, это конечно увлекательно встраивать правдоподобные теории, но пора идти смотреть, что там нашли мои клоны. А над загадкой перемещения и нахождения этого города на поверхности Земли можно будет подумать позже. Все равно не к спеху. Самой интересной находкой моих иллюзий оказались тела убитых ночных эльфов, различных демонов, но самым ценным оказались три огромных мертвых туши красных молодых драконов. Хм, если я все правильно помню, то именно Алекстраза, аспект жизни и предводительница стаи красных драконов, помогла эльфам во время первого контакта с демонами избавиться от угрозы, и видимо эти трое из ее стаи. Драконы были от 40 до 50 метров в длину, и складывалось такое впечатление, что погибли они совсем недавно. Нет, я конечно все понимаю, концентрированная насыщенность тела магии лучше всякого бальзамирования, но за десятки тысяч лет они бы точно должны были уже превратиться в голые остовы собственных скелетов без присутствия хоть какого-то намека на плоть. А тут даже сразу и не скажешь, что драконы мертвы, будто спят. Вот только мое духовное зрение ясно указывало на отсутствие у этих тел наличия души, но вместе с этим оно же ставило под сомнение теорию о дате смерти драконов, а также ночных эльфов и демонов, чьи тела обильно усеивали небольшую площадь и близлежащие улочки от нее. Судя по насыщенности их тел остаточными энергиями души, а также общему состоянию их органической части, умерли они от силы пару столетий назад. Хм, а могло быть так, что барьеров, возведенный миром вокруг этого города, еще и в стазисе держал эту область пространства. Увы, но даже обладая связью с мирозданием, мне нереально сложно получать от него внятные ответы на поставленные вопросы. Еще не успел набраться опыта обращения с инфосферой и душой полноценного и развитого мира, дабы научиться его понимать. Так, парни, давайте-ка вы перенесете все найденные тела в мой домен, а после секундной задумчивости, и еще, отберите по одному телу каждого подвида твари, что вы здесь нашли, и передайте Альфонсо, а также одного дракона можете ему отдать. Пусть выяснит все, что сможет о их физиологии, сильных и слабых сторонах этих демонических созданий. Зачем-то вслух передал я приказ своим иллюзиям, а сам стал думать над тем, какие мне теперь предпринимать шаги, узнав наконец происхождение угрозы жизни на Земле. Проследив за тем, как мои клоны перемещают тела в мой домен, я призвал еще сотню иллюзорных клонов, чтобы они начали вычищать этот город от всего ценного, и пока размышлял над последующими шагами, стал тянуть и поглощать из города демонические эманации. Больно они были склонны к изменению и мутации, а не появись я здесь в скором времени, был бы немалый шанс того, что все находящиеся здесь мертвые тела после того, как из них выветрилась их собственная магия и прочие остаточные энергии души, а они напьются скверны, с вероятностью в 90% они могли восстать в качестве демонической нежити. На то, чтобы сделать местный фон полностью инертным и лишенным порчи, У меня ушло всего каких-то 15 минут, и это я еще не на полную катушку использовал суть Йормунганда. Если бы я развернулся во всю ширь, то справился с задачей в считанные секунды. Вот только был бы шанс нанести рану самому мирозданию. Уж больно у меня ненасытная утроба. Так-с, тут с делами закончил. Наведуюсь-ка я к Блэкам. Заодно обсужу с ним его позицию и поведение на предстоящем торжестве у Гринграсс. Здравствуй, Финиас. Смотрю, ты все моложе и моложе стал выглядеть. Неужели нашел даму сердца? К чему столь разительные перемены? Хех. Как бы ни пытался лорд Блэк скрывать ото всех свое романтическое увлечение, но утаить своих вспыхнувших чувств от меня в отношении Глории, главе рода Розье и по совместительству моему вассалу, а также главе скалистого приюта, у него не вышло. Их знакомство произошло год назад, когда Сириус Блэк и Джеймс Поттер были отправлены в скалистый приют, где они пробыли целый год и познавали все тягости жизни послушника Ордена Дракона. Мальчики за этот срок прошли начальную боевую подготовку, включающую тренировки, употребление курса зелий и эликсиров, а также ряд ритуалов, должных повысить их выживаемость и улучшить показатели энергетических оболочек души. Первые два месяца они взвыли от нагрузок и строгого распорядка, что был намного круче того, который установил для них Финиас. Но гордость не позволяла им проситься обратно в отчий дом, глядя на то, как ту же программу обучения проходят их сверстники-ведьмаки, так что постепенно они втянулись, и вот неожиданность, сошлись там с Северусом Пиверелу Принцем, наследником рода Принц. И так как наследник рода Блэк провел в скалистом приюте целый год, а Финиас, являясь моим вассалом и сильно заинтересованным в благополучии и успехах своего наследника, частенько стал навещать детинец Ордена Дракона, во главе которого находилась Глория Розье. Уж не знаю, как так, то ли это была реально любовь с первого взгляда, то ли из-за того, что наконец нашлась дама, которая казалась плевать на статус и силу Финиаса, из-за чего Блэк стал все свое свободное время пытаться провести в области ее прямой видимости, желая добиться расположения неприступной крепости в лице Глории. И глядя на его душу сейчас, я мог с уверенностью заявить, что он в нее искренне влюблен по самые не балуй. Видимо, для того, чтобы влюбить в себя брутального Блэка, нужно приложить его молнией, после которой его сердце должно не биться полминуты. Именно так поступила с ним Глория, когда тот стал ей сильно докучать своим вниманием, а словесные просьбы перестать донимать ее не возымели результата. Вот только после того, как Финиаса откачали, хотя он бы и сам пришел в себя, убить сильного магистра очень непросто, он стал еще более одержимым Глорией, стал, а на все ее проклятие в свой адрес и прочие неприятные для любого другого здравомыслящего разумного выпады, только еще более влюбленными глазами продолжал на нее смотреть. Хорошо еще, что это все обходилось без томных вздохов с его стороны. Подобного бы моя психика не выдержала. Здравствуйте, милорд, миссир. Прошу, будьте моим сватом к Глории. Она не воспринимает мои ухаживания в свой адрес всерьез, и что бы я ни делал, категорически отказывается принимать мои знаки внимания и подарки от чистого сердца. Буквально набросился на меня с мольбой мой вассал. Никогда не думал, что когда-нибудь увижу отчаяние в глазах Финиаса. Мда, Финиас, я, конечно, не против, вот только даже так у меня нет гарантии, что она согласится выйти за тебя. Не буду вдаваться в подробности, это не моя тайна, но в юности Глория пережила ужасные события, которые все еще давлеют над ней. Просто не отчаивайся и продолжай дальше пытаться расположить ее к себе. Ей требуется больше времени на то, чтобы подпустить кого-то к себе и в свое сердце. И я не приукрашивал. Последний раз, когда я ее видел, мне была заметна борьба в ее чувственном духе, которая сейчас вовсю разбушевалась в ее эмоциональном срезе. Сам был не слабо удивлен, обнаружив в ее буре чувств какофонию различных противоречивых эмоций, в число которых вошел росток любви и приязни в отношении Найджелуса, а также уважение к его напористости. Вот значит как, надеюсь, она когда-нибудь со мной поделится историей своего прошлого. Слегка разочарованно ответил мне на мое откровение в отношении Глории Финиас, но это длилось всего несколько мгновений, после которых он взял себя в руки и уже с решимостью продолжил: «Я не собираюсь сдаваться и буду дальше стараться расположить к себе леди Розье. Тогда тебе бы было бы неплохо устроиться преподавателем подрастающих ведьмаков, находящихся на обучении в скалистом приюте. Так у тебя будет вполне резонный повод находиться неподалеку от своей зазнобы, а у нее не будет повода гнать тебя от себя и из владений, находящихся под ее ответственностью». «Точно, я так и поступлю», — буквально воспылал лорд Блэк, который уже достиг ранга архимага по силе, но не по знаниям. Вот и будет ему дополнительная польза от нахождения в приюте. Все же там так и продолжают преподавать мои иллюзии, поднимая квалификацию и ранг моих вассалов-ведьмаков. Я, собственно, чего к тебе прибыл. Ты ведь уже в курсе, что в конце августа у Гринграсс будет торжественный прием в честь помолвки их наследницы и моей ученицы с Альфонса. Так вот, мне нужно, чтобы все блэки прибыли на это празднество. Я собираюсь обнародовать новость о том, что род Мракс и Гриффиндор вновь имеют живых представителей и представить их высокому обществу. Хочу сделать этот день демонстрацией всей Англии, которая еще не примкнула к нашим рядам, что именно серые самая сильная фракция на политической и не только арене. Ну, наследников Мраксов я видел, а Гриффиндора ты где откопал? И мне пришлось ему вкратце рассказывать о незавидной судьбе бедолаги Рона и как он на протяжении 9 веков был заточен в шляпе. Салазар, теперь, после того, как я познакомился с тобой и имею честь быть твоим вассалом, я понял, насколько раньше я скучно жил. Охренел он, конечно, не по-детски от моего рассказа. Еще бы, узнать в подробностях о личине одной из основательниц Хогвартса, что она та самая Моргана, сестра короля Артура, вполне веская информация и причина быть ошарашенным. Скажи, Финиас, а это нормально, что Сириус на пару с Джеймсом сейчас пытаются вскрыть защиту от проникновения, возведенную тобой, желая проникнуть в кабинет, где мы сейчас находимся? Все нормально. Просто у этих двух оболтусов слишком много нерастраченной энергии, которую они в свои свободные часы тратят на всякие глупости, которые порой могут привести к неприятным последствиям для их здоровья. Вот я и решил лично задать им цели и точки приложения, желая достичь и покорить которые они бы смогли растратить свои силы и при этом с пользой для себя. Сделав глоток коллекционного виски, он промочив горло, Финиас продолжил: «Пацанам очень нравится летать на метлах, вот только на детских им не по нраву. Так что я пообещал Сириуса и Джеймсу, что если они смогут вскрыть защиту моего кабинета, то я им подарю метлы модели Комета-65. На таких сейчас летает сборная Англии по квиддичу. Ну теперь мне все стало понятным, ведь барьер, который Найджелус наложил на двери стены своего кабинета, хоть и был достаточно крепкий и умелым, но его уровень был максимум мастера магии, как по исполнению и сложности, так и по наполненности маной. Финиас намеренно не выложился на полную своих возможностей, чтобы дать пацанам хотя бы призрачный шанс на успех. Но глядя на то, как Сириус на пару со своим дядей Джеймсом Поттером достаточно споро и умело расправляются с узлами плетения, отвечающим за стационарную защиту двери, можно с уверенностью заявить, что через пару минут они вскроют щит и получат свои заветные метлы. Надеюсь, заслуженные награды для ребят у тебя подготовлены, а на удивленный взгляд Найджелуса, пояснил, они вот-вот откроют дверь. И стоило мне только закончить свою фразу, как комнату огласил радостный крик: «Ура! А я ведь говорил, что сегодня мы наконец-таки сможем открыть эту треклятую дверь». Хаэма Джеймс действительно оказался хорош в манипуляции с тонкими энерголиниями и потоками, ведь львиная доля сегодняшнего успеха – это его заслуга. Собственными глазами только что видел и был свидетелем того, как он очень умело, а местами даже элегантно избегал сложных мест в плетении и обходил своей магией тревожные линии чар Финиаса, дабы не словить на пару с племянником неприятного и болезненного срабатывания защиты против проникновения, которая должна была шандарахнуть их током. Финиас учел в своей защите все, сделав ее доступной к взлому двумя подмастерьями чар, которые могли бы ее вскрыть, опираясь в основном на свою магическую силу и контроль энергии, а также учел наличие у взломщиков артефактов индивидуальной защиты, чтобы в случае неудачи они не отправились к праотцам, а всего лишь получили болезненный урок. «Молодые люди, где ваше воспитание? Мне увеличить часы этикета в вашем учебном курсе? Вальбурга будет этому только рада». Финиас сейчас всем своим видом показывал пацанам, как он недоволен и опечален их поведением перед сюзереном. Так что, услышав строгую речь лорда Блэка, Сириус и Джеймс быстро спустились с небес на землю, отчего наконец обратили свое внимание на то, что в кабинете они оказались не одни и заметив здесь меня. «Здравствуйте, милорд». Преображение из двух шебутных обалдуев, которые только что смогли достичь своей цели, было мгновенным. Гордая осанка, расправленные плечи, уважительный кивок, при этом поза была приемлемой для того, чтобы и даме руку подать для поцелуя, и выхватить кинжалы с палочками. Отклонившись с линии атаки, воспользовавшись в качестве защиты элементами декора и интерьера кабинета. Их глаза в доли секунды мгновенно оценили обстановку в кабинете, давая простор для дальнейшего планирования на любой из случаев. Это уже были не дети, в свои 8 лет они уже являлись подготовленными бойцами, у которых не дрогнет рука пролить чью-то кровь. У ребят за плечами имелась серьезная подготовка у ведьмаков и вышколенные манеры самого претенциозного аристократа. Они подсознательно, мгновенно включаются в ситуацию и начинают действовать по верному в конкретном случае шаблону поведения, которых огромное множество вбито в их голову учителями. Здравствуйте, молодые люди. Вижу, вы уже достигли серьезных успехов на ниве артефакторики HR, что не может быть не вызывать уважения и заслуживает похвалы. И одним коротким взглядом указал на кошель, привязанный к поясу Джеймса, где у него хранилась волшебная отмычка, которая была плодом его собственных трудов. Вот ведь уникум. В 8 лет уже создать артефакт уровня умелого подмастерья, а если по современной градации рангов, то достойного мастера. Я еще в прошлой жизни был скептически настроен к правдивости версии о том, что четверым студентам школы удалось создать артефакт, который, судя по назначению и его эффективности, был подключен к системе безопасности Хогвартса. Это я о карте мародеров. Но глядя лично на сверкающий дар артефактора, который уже раскрыт на 100% своего возможного потенциала и ограничен пока лишь уровнем знания и сил самого Джеймса, дабы притворить в жизнь поистине легендарные артефакты уровня той же мантии невидимки Певереллов или их же бузиной палочки, у меня отпадают всякие сомнения в том, что ему и вправду оказалось под силу создать нечто вроде карты мародеров. В честь вашего успеха, позвольте вручить вам от меня в качестве награды вот эти 4 клыка. И телекинезом поднес к ним клыки одного из красных драконов, которых нашел сегодня. Уверен, Джеймс найдет им достойное применение с его талантом. А глядя на то, как теперь они с вопросом смотрят на меня, так как им пока недоступно лишь при помощи визуального осмотра оценить полученный дар, я пояснил, это клыки истинного дракона, не виверн, которых в Англии и остальном волшебном мире кличут драконами, а самого настоящего, разумного и умеющего осознанно применять магию. Вот теперь глаза Джеймса вспыхнули в предвкушении и восторге, так как подобной ценности не найдется ни у какого из древнейших и благороднейших родов. Слишком эпичный трофей я им преподнес, ведь о разумных драконах в памяти волшебного мира остались лишь легенды. На мой пассаж даже Найджелус слегка прихирил. А вот обещанное мною, призвал в свою руку кометы Финиас и протянул их пацанам, у которых еще ярче вспыхнули глаза, предвкушая веселье. Только я надеюсь на вашу сознательность, что летать на них вы будете исключительно только в свое свободное время. А теперь вам стоит поторопиться, так как у вас через 5 минут должен быть урок фехтования. Стоило же Сириуса и Джеймсу получить в руки метлы, а следом услышать о том, что у них скоро тренировка. Как они спешно с нами попрощавшись, с достоинством покинули кабинет, но стоило им оказаться за дверью и скрыться от наших глаз, как они на всех парах, не заботясь о манерах, со всех ног побежали на полигон, где их вскоре будет дожидаться мастер меча и вообще всего колющего и режущего из моего ордена дракона. Они обучались по очень жесткой программе без всяких красивостей, аристократических вывертов и прикрас. Во главу угла была поставлена эффективность в бою и нацеленность на их собственное выживание, где вполне допустимо было зарядить ногой в пах, бросить песок в глаза и многие другие подлые, могущие уронить честь аристократа, приемы. Повезло тебе с наследником, Финиас. У него уже резерв магии на уровне выше подмастерья, а ведь ему всего 9-й год пошел. Ко времени поступления в Хогвартс, если ты не сбавишь нагрузки для него, он будет уже полноценным мастером. А это впечатляет. И я не лукавил. Будучи чистокровным человеком, если такое слово вообще можно применить к магам, кто в седые времена вовсю привлекал в рот кровь фейри и прочих волшебных народов, он воистину монстр в плане резерва магии и скорости развития магического тела, на уровне самых одаренных детей-ведьмаков. У меня такое впечатление, что его сами предки и магия рода благословили. Сириус истинный Блэк во всем, и это даже немного пугает. Боюсь, если бы не нахождение рядом с ним Джеймса, кто в их тандеме отвечает за рассудительность и здравый смысл, он бы был настоящим бедствием для всех, в ком не признавал авторитета. Кровь Певереллов, задал я вопрос Финиасу, хотя и сам уже прекрасно знал ответ. Да, вы абсолютно правы, милорд, именно она. Как я уже говорил ранее, у Сириуса слишком сильны черты Блэков. Его анимагическая форма, Это Гримм, и он уже может в нее обращаться, и это без обучения, только за счет связи с камнем рода. Мне ведь тоже доступна форма Гримма, но только благодаря наличию кольца главы рода, и чтобы мне обернуться этой потусторонней тварью, необходима концентрация и невероятное напряжение, и все ради того, чтобы не лишиться собственного разума при обращении, дабы не остаться зверем навсегда. Совсем недавно, после того, как я впритык подошел к уровню силы архимага и смог продержаться в форме Гримма несколько часов, мне стала доступна память крови этого существа, душа которого стала хранителем нашего рода. И мне теперь известна природа этих астральных хищников, и пусть они не имеют прямой связи со смертью, но получают ее благословение уже в первые мгновения своей жизни. Самка Гримм при родах не переживает этого события, она практически все силы отдает на вынашивание и рождение нового потомства. Когда же происходит первое кормление деток, она отдает последние остатки своих энергетических резервов новорожденному помету, после чего умирает, а ее тело становится первой пищей малышей. Щенки еще глаз не открыли, а уже лично соприкасаются со смертью, что накладывает на них печать благословения Хель. Вот и выходит, что даже будучи сильнее магически Джеймса, Сириус признает его как минимум равным за счет интуитивного ощущения в своем друге прямого родства с Хель, чья кровь течет в жилах Поттеров. Хех, я еще до момента осознания хитросплетений выстраивания иерархии в сложившемся тандеме, хотя, теперь уже скорее Трия, все для себя понял в тот момент, когда, находясь в невидимости, наблюдал за знакомством Северуса с Сириусом и Джеймсом. Целенаправленно отправил для этой цели своих иллюзорных клонов шпионить за дядей с кузеном, когда они впервые отправились в скалистый приют, где, как я знал, на тот момент находился сын Эдмунда и Эйлин. А увидев, как пацаны быстро сошлись, мгновенно выстроив иерархию между собой, у них как бы не было верховода, но все-таки слова Северуса воспринимались более резонно, весомее, и не было попыток оспаривания и протеста, которые обязаны привести к конфликту, где мордобоем должен определиться альфа, как это должно было бы случиться при прочих равных среди сверстников. Но это не произошло, они только за счет ощущений тонких энергий смогли разобраться в этом вопросе, не прибегая к насилию. Сириус ощутил в Северусе более концентрированное присутствие родства того с концепцией смерти, что благословляет Гриммов, с которыми у него сильное единение. Джеймс же за счет толики малой присутствия в своем магическом даре родства со смертью, также быстро ощутил старшинство магии своего нового друга. Мда, мне уже жалко детишек Хогвартса, что поступит вместе с Трия в 1972 году, и кто не окажется в стане серых, на ком три наследника родов, обученных как первоклассные бойцы и убийцы, уже имеющие за плечами серьезное магическое образование на уровне мастеров, будут подтверждать собственную доминантность. Кстати, нужно будет подкинуть Найджелусу один интересный ритуал по усилению единения с духом-хранителем, ради увеличения потенциала имеющейся с ним связи и возможности перенести положительные изменения, которые претерпевает организм во время трансформации в момент оборота в зверя, на собственное тело в момент нахождения в своей человеческой ипостаси. Этот ритуал мне известен из памяти Моргана, и я его перенес на бумагу, а после в артефакт-библиотеку, так что доступ к нему есть у всех ведьмаков и близких вассалов, кому я дал доступ в святая святых. Вот только там столько знаний и информации хранится на данный момент, что отыскать полезную для себя, не имея точного представления о том, что ищешь, практически невозможно. А ведь артефакт устроен по самым высоким стандартам современнейших технологий каталогизации, но, увы, объемы информации, хранящихся в нем, столь обширны и велики, что очень сложно без подсказок найти в нем быстро полезные для себя сведения. Ясно, нечто подобное я уже предполагал, даже будучи не имея доступа к памяти Гримм, чтобы прийти к верным выводам. И вот, возьми и изучи на досуге, тебе будет полезна эта информация. Материализовал я в руке маленькую брошюрку по шаманскому ритуалу галлов, нацеленного на увеличение потенциала оборотничества. А теперь поведай-ка мне, Финиас, как обстоят дела с твоим родом в целом. Прекрасно обстоят. Все мои потомки уже имеют несколько степеней мастерства по старой градации в различных магических направлениях с упором в боевку. И мне даже удалось вразумить и перевоспитать Вальбургу. Ох, видимо, это действительно оказалось очень непростым делом, и они его за это время серьезно достало, что только об упоминании этого факта, своей победы и достижения поставленной перед собой цели сделать из дуры вменяемого разумного, смогло отразилось такой радостной улыбкой на лице Найджелуса. А ведь собственные успехи в увеличении магической силы и приобретении умений сознаниями не вызывают в нем того же накала радости и счастья, как в данном случае, где его труды помогли ему избежать таких нежеланных событий. Все-таки он очень любит свой род и понимание того, что если бы он в ближайшее время не смог привести к адекватному виду свою внучатую племянницу, ему пришлось бы лично принести ее в жертву на алтаре рода, сильно его угнетало и печалило. «Просто прекрасно. Нам нужно как можно больше умелых магов и в самые ближайшие сроки. То, что я поведаю тебе, информация только для ограниченного круга лиц. Миру угрожает вторжение демонов, и мне необходимо подготовить его к этому испытанию, ведь ставкой является существование жизни на Земле. А потому, приложи максимум усилий для того, чтобы твой род стал одной из моих опор в будущем столкновении с предстоящей угрозой. Именно по этой причине я акцентировал твое внимание в развитии членов рода Блэк на боевом аспекте магии. Огорошил я Найджелуса новыми вводными данными, объясняя ему свое желание видеть Блэка в силовым крылом моих английских вассалов. Как бы то ни было, но в силу своей связи с Гриммом, их род является лучшим выбором в плане подготовки воинов, ведь жажда битвы – это неотъемлемая часть их духовной составляющей. Спасибо за доверие, милорд. Я не подведу и сделаю все, что в моих силах, дабы не подвести ваших чаяний. Ну вот, еще немного мотивации главе рода, дабы он еще сильнее закрутил гайки и принялся за муштру своих родичей в аспекте войны, которая нам предстоит. Теперь, обладая хоть приблизительным представлением о масштабах угрозы миру, которая основывается на моих знаниях мира военного ремесла, что слишком поверхностные и не могут считаться полностью достоверными, так как параллельных вселенных бесконечное количество, отчего военный потенциал врага может сильно варьироваться, но даже так у меня открывается приблизительная картина того, что нас может ожидать, и это заставляет меня искать варианты, как избежать возможного сражения с противником на территории магического мира или же на Земле, а это уже приводит меня к мысли о том, что мне необходимо подготовить собственную армию к возможности мгновенной мобилизации и выдвижению к противнику. Так как мне неизвестно, сумел ли демон Пылающего Легиона оповестить своих коллег о существовании нашего мира, я теперь даже не помышляю о том, чтобы поскорее его отыскать с целью уничтожения до момента, когда тот сможет открыть доступ в наш мир демонам под предводительством Саргероса. Нужно искоренить угрозу на корню. Моя драконья суть не желает даже помышлять о том, чтобы я пытался избежать предстоящей драки. И это значит, мне нужно быть в курсе каждого шага скрывающегося от меня демона на пути к открытию портала в один из миров, где расположены боевые части Пылающего Легиона. И я не буду ему препятствовать ему в этом. Пускай прокладывает мне путь к тварям. А как только он откроет стабильный портал, я должен быть уже на стреме со своими воинами для мгновенного выступления и свершения вторжения, но уже нашего воинства и на территории, покоренные Саргерасом. Дракон не может быть жертвой. Я агрессор, и мыслить иначе у меня уже не выходит, да и чего греха таить, и не хочется. Играть от обороны не по мне. Мы дадим бой тварям, да такой, что ублюдки пожалеют о том, что позарился на мой мир. Я сотру их с лица мироздания. Я уничтожу все их альтернативные копии из мультиверсума. Не будь я богом-драконом. Глава 85. Начало активной подготовки. Джеймс, как ты думаешь, лорд Блэк исполнит нашу просьбу? Не знаю, Сириус, но я был бы очень рад вновь оказаться в скалистом приюте, и хоть нахождение там означает ежедневный подъем в 5 утра вместе с тяжелой учебой и выматывающими тренировками, но зато мы будем находиться в кругу сверстников, которые не пытаются изображать из себя не пойми кого и открыты для общения. Меня безумно бесит лощеные рожи наших ровесников из священных 28 идиотов, пытающихся попасть в этот список. Их заносчивость и самомнение раздражают. Ага, зло ухмыльнулся Сириус, припомнив один из раздражающих его эпизодов. Помнишь того индюка Нокта? Столько гонору и спеси, вот только реальных поводов к этому и заслуг, дабы иметь право на такое высокое самомнение о себе, у него ни хрена нет. Хех, все еще не можешь простить ему тот покровительственный и снисходительный тон, когда он отказался разрешить ваши разногласия на полигоне. Джеймс тогда долго ржал после того случая над Сириусом, когда тот, поспорив с Теодором, наследником Нот, еле сдерживая свою ярость, предложил напыщенному индюка выйти на полигон и провести поединок, где они смогли бы выяснить, так ли на самом деле умел и силен в магии и фехтовании Теодор, как он об этом говорит. Хвастовство студента Дурмстранг тогда изрядно вывело из себя двух пацанов, одному из которых было на тот момент только 7, а второму исполнилось 8, и собственно в честь этого события в тот день и был организован торжественный прием, где они познакомились с некоторыми детьми из стана не только серых, но и светлых с темными. Вот только Теодор лишь высмеял желание кичливого наследника Блэка и его уверенность в том, что у 8-летнего мальчика, еще и палочки в руках не державшего, есть хоть какой-то шанс против одного из лучших студентов школы, славящейся выпуском из своих стен могущественных темных магов. Вот только на тот период времени Сириус с Джеймсом уже прошли полугодовое обучение в стенах и на территории вотчины Салазара под названием «Скалистый приют», где собственными глазами смогли увидеть мастерство ведьмаков в ремесле убийства ближнего своего и уничтожения тварей, а также вкусить пот и кровь от тренировок и учебы под их руководством, перенимая их опыт. Так что на самом деле у Нокте не было ни единого шанса выстоять против молодого Блэка, который уже около десятка чар и проклятий мог выполнять без палочки и невербально практически мгновенно. В день же случившегося разногласия между наследниками Блэк и Нот, когда Сириусу исполнилось 8 лет, его и Джеймса освободили от занятий в скалистом приюте и переместили на Гримма Плейс 12, где произошло представление наследника рода Блэк широкой публике. А уже на следующее утро после торжества мальчики вновь обливались потом на тренажерах и полигонах скалистого приюта. Будто бы тебя тоже не выбесил этот напыщенный индюк, хуже был только Люциус, вот только он хотя бы не так часто открывал свой рот, а лишь своей манерой держаться, внешним видом и мимикой пытался выразить свое превосходство над нами, плебсом. «Не-е-е, ты, видимо, не заметил кое-чего, так как был поглощен вашей фирменной блэковской яростью в отношении Нокта, но Люциус в тот день был полностью нацелен на нашу принцессу Цесси, всячески пытаясь ту охмурить и все свое внимание сосредоточил на ней. Чта, порву суку, эррррррр». Мгновенно обратившись в сгусток ярости, Сириус продемонстрировал только что озвученную Джеймсом отличительную визитную карточку своего рода, их фирменную вспыльчивость, умение мгновенно впадать в состояние берсерка, и это привело к тому, что наследник Блэк стал оборачиваться Гриммом. «Спокойно, племянничек». Ни разу не испугавшись грозного вида своего друга и близкого родственника, Поттер, успокойся, твоя сестренка и сама прекрасно справилась с попытками очаровать ее этой бледной молью, а Андромеда, незаметно для самого Малфоя, приложила его какой-то модификацией бывших медицинских чар, которые обернула проклятием, и как она мне после поведала, ему минимум неделю было больно ссать, когда у него камни с песком из почек посыпались в мочеиспускательную систему. Андромеда под чутким обучением Светозара уже неплохо овладела многими магическими искусствами, но больше всего ее душа лежала к темному целительству, в котором у девушки был невероятный талант, так что для нее не составило труда осадить Малфоя, что пытался расположить к себе ее драгоценную младшую сестричку, которая не была от этого в восторге. «Уф, я уже успокоился, друг. Прекращай». И только после этого Джеймс перестал предпринимать усилия собственной магии повлиять на эмоциональное состояние своего друга, в попытке успокоить его. «Хм, знаешь, а я ведь сейчас в процессе оборота только что понял, что без труда смогу добраться до Малфоя. Я точно ощутил его местоположение и при желании смог бы к нему переместиться. Ну ты ведь Гримм, так что в этом нет ничего удивительного. Но все равно стоит об этом рассказать дедушке Финиасу. Думаю, у него найдется, что тебе поведать об этом состоянии и дать больше полезной информации, могущей помочь», — размышлял вслух Джеймс. Он уже давно понял, что миром правит сила, и если ты не хочешь стать ведомым, а самим быть повелителем своей судьбы и будущего, то для этого нужно много учиться и тренироваться. Только так возможно достичь необходимого могущества. Обязательно, но у нас есть еще полчаса свободного времени перед семейным ужином, так что давай еще полетаем. Догоняй. Резко запрыгнув на призванную из браслета с пространственным карманом метлу, на приличной скорости взмыл ввысь Сириус, с радостным смехом удаляясь от Джеймса, который не заставил себя долго ждать и уже мчался на всех парах за своим родственником. «Привет, Дарея. Вижу, ты тоже счастлива наличию крепкой дружбы между нашими наследниками», — произнес, скинув с себя чары невидимости на Иджилус, что недавно переместился на приусадебный участок позади дома на Гримма, где только что почувствовал присутствие потусторонней силы Гримма. Так что нет ничего удивительного в том, что ему стало слегка тревожно и вместе с тем любопытно, что же такое тут произошло, раз смогло вывести из себя его наследника, единственного члена рода Блэк, кроме него, что мог обращаться в этого астрального, стайного хищника Гримма. А уже оказавшись здесь, под невидимостью неподалеку от двух беседующих мальчиков, он ощутил поблизости присутствие матери Джеймса, что так же, как и он, находилась под скрывающими ее от взора чарами и внимательно слушала беседу сына и внучатого племянника. «Спасибо, дедушка. Ты лучшее, что после моей свадьбы и рождения Джеймса, случилось в моей жизни», — проникновенно молвила молодая женщина, обращаясь к своему предку. Она была горда своим происхождением и причастностью к роду Блэк, но то, что происходило совсем недавно на ее глазах, то, куда вели величественный род Орион с Вальбургой, когда были лордом и леди рода, из которого она вышла, не могло ее ни тревожить и ни печалить. А еще она была признательна деду за то, что не дал собственными руками загубить характер и личность своего сына, которого они готовы были бесконечно баловать и ни в чем не отказывать. Все же Джеймс был очень долгожданным ребенком, появившийся на свет, когда они уже практически отчаялись и почти потеряли веру в то, что им удастся зачать наследника. За это стоит благодарить нашего сюзерену. Не будь его в моей жизни, не произойди почти век назад мое с ним знакомство, и я бы так и остался всего лишь строчкой на страницах истории, как не самый популярный бывший директор Хогвартса. Кстати, завтра будет собрание всех членов рода Блэк, и ты тоже приглашена. Хорошо, Финиас, буду. Согласно ответила Дарея, продолжая неотрывно следить за мечущимися в воздухе и выполняющих опасные финты и трюки на высоком уровне пилотажа детьми. «Салазар, откуда у тебя эти потрясающие образцы? Они невероятны в своей отвратительности и вместе с этим совершенстве». Со взглядом сумасшедшего фанатика от науки, буквально набросился на своего побратима Альфонса, страстно желая получить у того ответа на множество вопросов, что роились в голове у архимага-демонолога. «Мне теперь известна некоторая информация о том, с кем мы имеем дело и кто вот уже который год водит за нас наших сыскарей. А все тела мертвых эльфов, демонов и дракона я отыскал в месте, где ранее был заточен демон, которого мы ищем. И я во всех подробностях поведал Альфонсо о подводном городе, что я там увидел и обнаружил, а также о практически всей информации, известной мне по миру ремесла войны, за исключением источника информации, откуда мне все это ведомо. Хм, скверно, значит, ясно. К слову об этой синергии отвратительного содержания и наполнения энергии, которые ее олицетворяют. Эта дрянь является потрясающим воображением по своей эффективности мутагеном, который перестраивает суть любого существа, в энергетическую оболочку которого проникла. Причем она самореплицирующаяся зараза, стоит которой только попасть в тело жертвы, как скверно за счет энергии души зараженного начинает разрастаться, параллельно перестраивая тело и душу несчастного под себя. Таким образом, жертва в кратчайшие сроки обретает тело, способное существовать за счет одной лишь скверны, а душа полностью видоизменяется под новые условия и начинает вырабатывать энергии, которые в своей синергии обращаются в эту самую скверну. Ха, это слово просто идеально подходит под обозначение этой дряни. Даже самые отвратительные демоны, которые повстречались мне во время моей долгой практики демонологом, не обладали таким удушающим запахом миазмов разложения и отвращения, ощущение которых вызывает у меня соприкосновение моей сенсорной чувствительности со скверной. Редкостная мерзость. Я сам еще не приступал к изучению найденного, но насчет самой скверны полностью с тобой согласен. Ее количество в эльфийской городе было слишком велико, и мне в итоге, дабы обезопасить океан и близлежащие территории, пришлось поглотить всю эту дрянь. И даже в бытие Йормунгандом, хтоником, которому за радость любая энергия в качестве пищи, мне было противно ее поглощать. Я уже провел некоторые исследования и могу с уверенностью тебе заявить, что те 13 трупов демонов принадлежат к разным расам и даже разным мирам. Слишком отличительные у них особенности физиологии, а геном каждого в отдельности и вовсе не имеет ничего общего с другими предоставленными тобой телами демонов. Пылающий легион по своей структуре похож на орду Чингисхана. Есть сильный лидер во главе в лице Саргераса, падшего титана, и множество генералов, незаурядных и одаренных личностей, что ранее были правителями или просто известными деятелями в захваченных мирах. Эта демоническая погонь, в лице хорошо организованной армии демонов, тем и сильна, что она не просто уничтожает миры и жизнь в них, она их ассимилирует и включает в свой механизм в качестве кузни, что поставляет им новых солдат. Скверна же делает этот процесс с быстрым, и это уже давно отлаженная система. Сотни миров уже пали и стали ресурсной базой для армии тварей под предводительством Саргераса. Кстати, вот, материализовал я у себя в руке кристалл, представляющий собой концентрированную скверну. Обладая возможностью поглощать любую энергию, я также могу при желании воспроизвести любую из сил, поглощенную ранее. Так что никаких сложностей с созиданием этой дряни у меня не возникло, единственное разве что, в момент генерации скверны испытывал не самые приятные чувства в процессе, а уж держа у себя в руке квинтэссенцию отвратительности, мерзости и погони, эти чувства неприятия стали еще сильнее. Поэтому я поскорее передал эту гадость своему побратиму. Альфонсо, я очень надеюсь, что ты будешь предельно осмотрителен и осторожен с этой пакостью. Скверна очень коварна, и пожалуйста, даже не пробуй экспериментировать с ней, если это хоть каким-то боком может коснуться тебя или же твоих близких. Конечно, брат, я прекрасно осознаю коварность всего, что связано с демонами, и уж тем более того, что вызывает опаску и отвращение у тебя, Салазар. Буду предельно осторожен. Из взгляда Альфонса пропала одержимость и исследовательский азарт, в нем горело пламя стойкости и непоколебимой воли, без которых демонологу невозможно было бы достичь тех высот, до которых смог добраться мой побратим. Очень на это надеюсь. Я чуть позже тоже займусь собственными исследованиями скверны и найденных трупов демонов, а сейчас у меня есть другие, более приоритетные дела, где требуется мое личное участие. Теперь, когда у меня есть доступ к скверне, я собираюсь заняться созданием сканирующих и регистрирующих ее наличие артефактов, которые должны будут мне помочь с поисками живого демона из пылающего легиона, что прячется где-то в нашем мироздании, а также собираюсь создать артефакты, которые будут идентифицировать обладателей системы на некотором расстоянии от себя, которые я постараюсь сделать максимально широкого радиуса, дабы снизить необходимое к производству количество требуемых артефактов, благодаря которым впоследствии я смогу мониторить всю территорию Земли и известной части магического. Хотя, а почему бы и нет, в моем разуме промелькнула дерзкая и вместе с этим безумная по своей глобальности идея. Я ведь являюсь верховным бог местного мироздания, отчего никакого стороннего сопротивления от божественных сущностей мне ожидать не стоит. И обладая бывшим эгрегором единого, что находится в тесной связи с миром Земли и магическим, мне соответственно будет проще и целесообразнее создать божественный, энергетический артефакт и, подключив его к питанию от Бахянь, настроить на регистрацию интересующих меня сигнатур. Соответственно, в одном из поисковиков артефактов регистратор будет работать на хаосе, отслеживая его сигнатуры и флуктуации в мироздании, другой на скверне и проделывать то же самое. Вот только подобный проект — это уже совсем другие масштабы, поистине грандиозные. А ведь таким образом можно еще много чего интересного прикрутить к этой будущей системе сканирования и развить из нее нечто намного большее по своему функционалу, способностям и назначению. Главное — предусмотреть такую возможность и открыть возможность к будущим совершенствования системы с возможностью добавлять в нее иные структуры. Обдумывание наполеоновских планов было прервано сообщением от моих иллюзорных клонов, которые полностью вычистили от всего могущего представлять для меня хоть какой-то интерес объектов бывший город ночных эльфов. Ладно, пора бы уже разобраться со всем, что успели натащить в мои закрома клоны из двух затерянных и мертвых городов, которые я успел повстречать на своем пути за минувший месяц по местному времени мироздания Земли. Хотя опять же из-за игр со временем и постоянным перемещением из собственного домена на Землю и обратно, да еще и когда ныне сам живу сразу же в нескольких временных потоках, когда для части моей души и десяток тел уже минуло несколько месяцев, а конкретно для меня все еще длится один день, это не слабо дезориентирует, и мне приходится прикладывать приличное количество усилий, дабы сосуществовать в таком режиме и не свихнуться. В общем, надо уже принять решение по поводу собранного оружия и доспехов в городе, где я недавно столкнулся с Шалотлем, в которых содержится некоторая доля адаманта. То небольшое количество изделий из чистого божественного металла я уже закинул в собственный пространственный карман, и было их всего на пару десятков килограмм, хотя, признаться, это я уже немного зажрался. И вот все те наконечники копии и мечи с его небольшим содержанием, но все равно остающиеся при этом смертельно опасным оружием против божественных сущностей, я собирался передать в кузню Кадиру. Переживать за верность ведьмаков мне уже не стоит. Моя персон давно уже для них неразделима с их представлением о правильном бытие и занятом ими местом в устройстве здешнего мироздания. Меня они ассоциируют с собственной счастливой жизнью, которая настала для них после того, как они пошли под мою руку. А так как они теперь являются бессмертной расой фейри, то я не переживаю о том, что они могут об этом когда-нибудь забыть. Тем более я ведь не выпадаю из жизни ордена ведьмаков. Они видят и ценят мою заботу о их благополучии и благословении, так что как никто другой понимают, что пока я жив, они могут не переживать за собственное спокойствие. Лишь благодаря мне они смогли стать и остаются по сей день щитом и мечом на страже человечества, в общем занимаются тем делом, которому рады. Вот я и решил, что в преддверии предстоящего столкновения с пылающим легионом, стоит оснастить самых достойных и сильнейших своих вассалов и рыцарей ордена дракона убойным оружием, что без всякой магии способно убивать богов. Давать же им в руки оружие, состоящего полностью из адаманта, я посчитал слишком расточительным. Уж лучше я его буду отдавать, этот излишек металла, своим женам, дабы они постоянно таскали его с собой в своем пространственном кармане для повышения степени собственной реальности, так сказать, грузности на теле мироздания. Для ведьмаков же будет достаточно оружия хотя бы с 20% содержания в себе адаманта, но чтобы оно было еще более смертоносным, нужно озадачить Адира, чтобы он разобрался в устройстве артефактных мечей ночных эльфов. Признаться честно, я оказался очень впечатлен и поражен искусностью зачарования мечей, найденных на дне океана. Такое впечатление, что чары, нанесенные на мечи, щиты и прочее боевое снаряжение этой бессмертной расы, вплетались в изделия буквально с первых ударов молота по бруску металла, что впоследствии стало снаряжением воинов, и процесс этот не прерывался на протяжении всех этапов ковки. Если бы я заморочился, я бы, конечно, смог и лично во всем этом разобраться, но зачем лишний раз напрягаться, когда у меня в наличии есть эпичный кузнец-артефактор уже практически божественного ранга, которому осталось всего лишь один шажок до вступления на новый уровень бытия, благодаря чему он обзаведется собственной 9-й оболочкой. Хе-хе-хе, скоро у меня будет собственный Гефест, но кое в чем я ему все-таки помогу, ведь без меня ему подобное будет просто-таки не под силу. Собираюсь заняться материализацией в промышленных масштабах двух металлов, из которых по большей части состоит найденное мною снаряжение ночных эльфов. Один из них – это мифрил, а вот второй, скорее всего, орехалк. Почему скорее всего? Так я еще не сталкивался с таким металлом, а об орехалке мне известно только то, что я почерпнул из фэнтезийной литературы в прошлой жизни, а в этой только лишь подтвердил информацию о его существовании, узнав о нем от Альфонса, торгующего с различными темными планами через демонов-посредников. Второй металл, содержание которого я обнаружил в оружии ночных эльфов и мною названный орехалком, был превосходным проводником светлой энергии, полностью отрицающим любое проявление тьмы и негатива. Так что будущее оружие, которое начнет ковать с его использованием для ведьмаков Адир, будет предназначено исключительно для тех воинов, кто не имеет родства с темными элементами, стихиями, кто не использует в своем боевом стиле заклинания и техник, требующих негативного эмоционального состояния. И таких одаренных среди моих рыцарей очень мало, но зато оружие и амуниция с содержанием в себе орехалка станет для них великолепным резонатором и усилителем имеющихся способностей и сродства со всем, что можно обозначить как светлое проявление. Вот для этих целей, дабы трансмутировать эти два металла, я переместился в эгрегор единого. Для любого другого существа в нашем мироздании, задуманное мной было бы невыполнимой задачей, ну или же крайне сложной, и максимум, на который они могли бы рассчитывать, это пара сотен граммов металла, после чего им бы пришлось очень долго восстанавливать опустевший энергетический резерв. А все из-за того, что нет в наших мирах Земля магически этих двух элементов. И для их созидания необходимо не просто много энергии для материализации двух магических металлов, а еще приложить силы для продавливания реальности и убеждения ее в подобной возможности, что эти элементы в принципе могут существовать и обладать теми невероятными свойствами, которыми их наделило другое мироздание. Я же, имея практически бездонный резервуар Бахянь, который ежесекундно стремительно пополняется, да и был уже невероятно огромен на момент заявленных мною прав на него, когда я стал обладателем эгрегора единого, так что мне провернуть подобное практически ничего не стоит. И уже через полчаса я стал обладателем по сотне тонн обоих металлов, а затратил на все это всего лишь объем бахянь, который равен количеству, которое добывается Григором за пару лет от паствы с одной лишь земли. А ведь сейчас верующих у меня значительно больше благодаря моим засланцам в иные миры в виде перерожденцев. Уже около десятка тысяч миров являются источниками пополнения бахянь моего и Григора. Росту, однако, после же того, как с созданием металлов было покончено, оставив себе по паре тонн каждого, остальную, большую его часть, отправил в цитадель Кадиру, а вместе с ним еще и образцы эльфийского снаряжения с оружием, а также оружие из города змеилюдов с содержанием адаманта. Пускай выясняет способ их сотворения, а после получения новой технологии зачарования, по новому образцу с применением прошлых удачных решений, совмещая, создает уже новое оснащение для боевого крыла нашего ордена из сплава адаманта и либо мифрила, либо с применением орехалка. Ну что же, а теперь настало время сотворить систему мониторинга для обнаружения обладателей системы на основе хаоса и прочих энергий, а также регистрации проявления скверны на земле и в мире магии. Время у себя в Эгрегоре я ускорил максимально до допустимого в отношении временной линии земли в соотношении 1000 к 1, мог бы и больше, вот только это бы уже требовало совсем запредельных затрат энергии с моей стороны, и хоть бахянь у меня до хрена, но мне и так было приемлемо. Полтора года я был занят этой задачей. Не сказать, чтобы это была сложная работа, скорее кропотливая и требующая от меня высокой концентрации, ведь для того, чтобы окутать сетью диагностирующей заданные проявления два мироздания, мне потребовалась вся мощь моей ментальной сферы, дабы объять миры своим вниманием и дать моим божественным чарам раскинуться на всей их протяженности. И для этой цели мне даже пришлось на некоторое время лишить свои тела находящихся с женами разума, чтобы иметь возможность воспользоваться всей силой своей ментальной сферы. Так что около получаса моих жен сношали мясные роботы, ведомые только лишь инстинктом размножения и полностью лишенные сознания, руководствующихся чувственным духом. Но мои жены даже не заметили этого, так как пребывали в тот момент в состоянии безудержной похоти. Главное, что член стоял, и ладно. Признаться, в данный момент я испытываю несколько противоречивые чувства. Знать, что сейчас часть моего физического вместилища души, это я про 10 своих тел, словно рука без участия разума, протянувшаяся почесать зону дискомфорта, тешит мое разбушевавшееся либидо, является для меня очень необычным и даже смущающим фактом. И слава мне, что никакой ревности я не испытывал по этому поводу. Ведь это все равно, что обижаться на собственный организм, который поутру встречает вас непреклонным, несгибаемым стояком, а еще перепачканными полюцией, трусами и постельным бельем. Мол, а чего это он вытворяет, когда я ничего даже не помню по этому поводу? Ладно, пора прекращать эти не очень-то важные в моем положении думы и переключаться на действительно стоящие моего внимания моменты. Как только я завершил развертку сканирующей сети, она мгновенно оправдала все затраченные на ее создание усилия. Теперь я точно знал, где находится тварь, что так долго от меня скрывалась. А еще я обнаружил 3 попаданцев с системой, вот только к уже известному мне Вадику и его хозяину, богу хаоса, они никакого отношения не имели. Нужно будет позже глянуть на этих персонажей. А интересующий же меня демон сейчас под личиной Армандо Диппита инкогнито преподавал в Ильвермонре. Повезло, что директриса школы была истовой католичкой, и я без какого бы то ни было труда смог заглянуть в ее разум через имеющуюся с ней религиозную связь. Выяснил, что Диппит уже 30 лет работает в этой школе, и когда он только прибыл из-за океана в Штаты, ради трудоустройства в Ильвермонре, при устройстве на работу, он попросил у молодой директрисы Венеры Сейн не разглашать его настоящую личность. Само собой, магический контракт он заключал с ней и заверял истинным именем Армандо Диппит, а в самой школе же он известен как Джон Маккай. И только эта информация уже дает мне некоторое представление о его силах. Он как минимум является архидемоном, так как у демона слабее этого ранга не вышло бы пересилить сильнейший источник магии в Северной Америке, который сумели обуздать магии, на котором находится ныне школа Ильвермонри, с которым по факту он и заключил трудовой контракт. Так что мы имеем дело не только с очень образованным, искусным противником, но еще и обладающим силами минимум архидемона. Мда, и вроде как тварь серьезная, вот только у меня уже в подчинении больше 3000 архимагов, и это я только ведьмаков учитываю, а есть еще Орден Творца, где их уже около полусотни, Инквизиция, в которой тоже их 20 наберется, В иных структурах церкви с учетом православной их еще примерно около 200, а есть ведь еще вооруженные силы Российской империи, Японии и Китая, где сейчас всем рулит мой вассал Кинмы, плюс моих 3000 клонов, обладающих подобной силой или, быть может, даже чуточку выше, уже на уровне слабеньких божеств, а я тут в прятки играю с одним единственным, хреновым демоненком. И ведь теперь придется играть в поддавки, ожидая, когда эта сволочь наконец подготовит для меня путь к своим сородичам и прочей нечисти, что состоит в пылающем легионе. Эх, минул всего один день, а я уже столько провернул за сегодня. Эльфийский город обнес, изъяв оттуда все ценности, с Найджелусом повидался, в курс дела его ввел, и ему теперь известно о нависшей над нашим миром угрозой. Альфонсо на целый месяц обеспечил интересной работой и материалами к изучению, создал 200 тонн ценнейших металлов, а Дира и его подчиненных в кухне на пару лет работой озадачил, а еще соорудил грандиозные чары сканирования и наблюдения над двумя мирозданиями, что в будущем станут основой божественной системы. В общем, собой доволен. Маркус, перестань, ох, да отпусти ты уже меня, и пусть все сказанное Иолантой звучало правдоподобно, вот только на самом деле она испытывала довольство и счастье, что даже спустя столько лет, пожар их страсти с Маркусом даже не думает утихать. Это все полностью твоя вина, любимая. Крепко удерживая за талию обнаженное тело своей драгоценной женушки, молвил Маркус, после чего с большим для себя удовольствием окунулся в водопад ее шикарной гривы волос, не спадающие аж до поясницы и при этом очень пышных и объемных, а также невозможно мягких и ласковых.